Глава четвертая. Вырваться из сильных мужских рук было невозможно. Он просто забросил меня на плечо и понес вглубь номера. «Если будешь продолжать визжать, то мне придется вначале заткнуть тебе рот». Его ладонь легла мне на задницу. Он на что намекает, мерзавец? Я замолчала, но не от его угрозы, а от того, что возмущение сдавило мне горло. «Вот и умница». Меня сгрузили на широкий диван. «И запомни, пока ты рядом со мной, говорить тебе разрешается только по делу, поняла?» «Нормально вообще? Я только открыла рот, чтобы снова возмутиться, но у него в кармане зазвонил телефон. Воспитание и профессионализм взяли верх. Я промолчала, только выдохнула взбешенно. «Слушаю». Я смотрела на красивое лицо и не понимала, что его вообще радует. Совсем недавно он просто рычал в трубку, а сейчас... «Нет, отбой. Сам разберусь». «Я сказал сам». «Да, я уже ее нашел». Он смотрел на меня, не отрываясь. Мне стало жутко. Что значит «нашел»? А зачем меня вообще было искать? Божечки-кошечки, он кто? Мне резко захотелось в туалет, и терпеть было невозможно. «Стоп! На место села?» Максим оторвал телефон от уха и пальцем показал мне обратно на диван. «Мне нужно в туалет!» – возмутилась я. «В основной!» – приказал он кивком головы, возвращаясь к разговору. «Он точно извращенец. И небрезгливый, похоже. Я бы в свой туалет чужого человека не пустила. Гостевой, у входа в номер, пожалуйста. Но основной...» Однако мочевой пузырь сейчас был не склонен рассуждать. И я поскакала туда, куда велели. Не устраивать же скандал из-за унитаза. А писать хотелось уже катастрофически сильно. За запертой дверью думалось лучше. Только эффекта все равно было немного. Я этого гражданина нахала? Не знаю. И почему-то даже фамилию не помню. Хотя читала все-все брони на сегодня. Это было странно. И что за «я ее уже нашел»? Зачем крутому бизнесмену, на которого он совершенно не похож, простой администратор отеля? Я закусила губу. Он вообще был больше похож на какого-то спортсмена или бандита. Таких я тоже повидала немало за время работы здесь. Но они чаще предпочитали все же пиджачки. Я фыркнула. Окультуривались, как могли. «Ты там что, заснула?» Я встрепенулась. «Ко мне нельзя! Не смейте входить!» За дверью нагло и громко заржали. Я засопела. Что я такого смешного сказала? Если судить по его поведению, то ожидать можно чего угодно. «Я не привык трахаться на унитазе. Уж прости, котенок», — продолжал веселиться хам. «Но если тебе очень хочется, то я открыт для экспериментов». Все, я отсюда точно не выйду. Это уже прямая угроза сексуальным насилием. Он не понимает, что я ведь могу и заявление в полицию написать за домогательство. Хотя, кто мне поверит? Он богатый, замнут дело 100%. Скажут, плохая попытка отсудить денег у несчастного и святого бизнесмена. Я уткнулась лицом в ладони. «Так, все, выходи». В дверь стукнули. Придется выходить. Попробовать договориться, что ли? Ну, не может же законченный неадекват заниматься бизнесом. Я натянула юбку, привела себя в порядок. Перед зеркалом изобразила решительное лицо и вышла. «Садись», — он кивнул головой. «Надо поговорить». На лице Максима уже не было веселья. От такой перемены я даже слегка растерялась. Что происходит-то вообще? Но послушно села, куда он велел. «У меня к тебе есть предложение». Он водил пальцем по экрану телефона и что-то читал. «Русакова Катерина Павловна, 26 лет, не замужем. Два высших образования, надо же. Экономика и гостиничный бизнес. Не привлекалась, не обвинялась. Образцовая просто девочка». Я как кукла хлопала ресницами. Он что, собирал обо мне информацию? Зачем? «Мне подходит». Максим заблокировал смартфон и убрал его в карман. Сел напротив меня и раскинул руки на спинке дивана. Я отвела взгляд. Засранец. Выставил себя во всей красе. Называется. «Ты уже в курсе, кто я. Теперь и я в курсе, кто ты». «Зачем вам это?» У меня от испуга сел голос. «Мне нужна жена, котенок», — просто ответил Максим. «Да не пугайся. Фиктивная. На неделю не больше. Просто сыграть роль перед моими будущими партнерами. Я хорошо заплачу. Вот теперь он был похож на делового человека. А я была похожа на немую курицу. Я даже руками развела от удивления, а сказать ничего не могла. Да, нет, цена вопроса. Мужская бровь приподнялась. Почему бы вам не обратиться в специальное агентство? Наконец выдавила я. Они, наверное, смогут вам... Катя, мои партнеры не идиоты, поморщился Максим. Я хрен знает, зачем их глава выдвинул такое условие. Бред какой-то. Но я заинтересован в этом контракте. А любую эскортницу они считают на раз-два. Нужна простая, обычная женщина. Обычная? Ага, простая. Как ты, Катька, ничего особого. На секунду мне стало даже обидно. Но потом, слава богу, мозг снова включился. Почему я? Ты симпатичная, стал загибать пальцы Максим. Ты не дура. Ты в отеле как рыба в воде. Это большой плюс. Ты сама готовила эту встречу. Плюс ты тоже имеешь свой интерес. Это какой же? Ты хочешь стать управляющей. Поможешь мне, я дам рекомендации твоему шефу. Место будет тебе обеспечено. И я заплачу тебе, скажем... Он пошевелил пальцами в воздухе, раздумывая. Скажем, годовую зарплату управляющего. Идет? У меня расширились глаза. Годовую зарплату? Это же очень много. Я смогу взять ипотеку сразу. Столько денег, это первоначальный взнос и даже больше, но... А если у меня есть муж? Но ведь нет, хитро прищурился Максим. Мне ведь скинули все по тебе. Парень. Похер. Хорошо же он решает вопросы. Ладно, парня у меня тоже не было. Когда мне его заводить, если я все время на работе? И из отеля почти не выхожу. Я мучительно думала. Предложение было шикарным, что уж говорить. Только отделаться от первого впечатления было непросто. Все эти его шуточки. Ну так что? Катя, у меня мало времени. Взгляд его как будто пронизывал меня насквозь. Ладно. Я бросилась как в омут с головой. Это же всего на неделю. Зато у меня будет должность и свое жилье. Все мечты за неделю. Только у меня будет условие. Видя его улыбку, я сразу же выставила ладошки вперед. Какое? Никаких этих ваших намеков про секс. Понятно? Уговорила. Никаких намеков. Будем просто трахаться. И все. Молча.